Здесь можно провести прямую аналогию с ездой на велосипеде. Вас клонит в сторону, а вы, как бы соглашаясь, поворачиваете туда же, и положение выравнивается. Но если вы, наклонившись, поворачиваете руль обратно, то неизбежно валитесь на землю. Поэтому отдергивайте свой разум всякий раз, как он начинает кривить нос, не желая принять ситуацию. Когда принцип координации намерения войдет в привычку, из вашей жизни постепенно исчезнет все, чего приходится опасаться. Нужно только делать это. Садиться и ехать, как получается, а не стоять и раздумывать, получится или нет. Применение данного принципа очищает вашу отдельную реальность, слой мира, снаружи. Но очень часто этого бывает недостаточно. Необходимо, чтобы внутри тоже было чисто. Внутренний мир засоряют главным образом два комплекса, которыми страдает в той или иной степени каждый – чувство вины и неполноценности. От этого мусора так просто не избавишься. Он убирается только конкретными действиями. Действия эти – прекратить оправдываться и защищать свою значимость. Почему это и зачем – вам должно быть известно из книги «Трансерфинг реальности». Координация важности очищает мир изнутри. К этому еще можно добавить первый принцип Фрейлинга. Откажитесь от намерения получить, замените его намерением дать, и вы получите то, от чего отказались. В любых ситуациях, связанных с личным или деловым общением, вы добьетесь всего, чего желаете, как бы сами того не желая. Нужно лишь переориентировать свое намерение, заменить «что я хочу получить» на «что я могу дать». Это сразу же, непостижимым образом, снимает практически все затруднения, возникающие в межличностных и деловых отношениях. А значит, и причин для беспокойства становится намного меньше. Оба этих принципа, координации важности и Фрейлинга, дают вам то, к чему стремятся многие, но имеют считанные единицы – ощущение внутренней свободы. Это когда человек обладает внутренней полнотой, самодостаточностью и живет в соответствии со своим кредо. Если люди не находят опоры в себе, они стремятся найти ее во внешнем окружении. В ответ на спрос рождается предложение. Широкий ассортимент маятников. Вешайся на любой и качайся. Обретая же внутреннюю точку опоры, человек сам становится осью, вокруг которой начинает вращаться мир.